Теперь скажу о стабилизации возраста. Бахор 4X оптимизирует состояние организма и приводит его к наилучшему варианту. Поэтому эта программа имеет один побочный эффект. С момента ее установки тело начинает молодеть. И, как показал опыт, через некоторое время, зависящее от возраста установки, физический возраст человека приводится к 18 годам. Это оптимальный баланс между развитием и старением. Если программу установить раньше, например, в возрасте 14 лет, то развитие замораживается в этой точке. Поэтому вы видите в нашем экипаже девчонок, как вам кажется. На самом деле это бахуры, члены движения Бахарут, возникшего на одной из планет Содружества, кстати, по нашей с Ириной инициативе. Отсюда и название программы. Есть еще ряд эффектов, которые дает программа. Это запасание белков в мышцах, от чего увеличивается вес и физическая сила, возможность управления половой функцией, устойчивость к токсичным химическим веществам, радиации и любым инфекциям. Кстати, последнее было проверено на нас троих совсем недавно. Программа великолепно справилась с вашим ахором, совершенно неизвестным в нашей биосфере инфицирующим агентом. Фантастика! Только и смогла выдохнуть Крейда. Так вот, почему вы все так выглядите. Я бы не прочь вернуть молодость. А ты, Крейда, как считаешь? Какая женщина будет против? Только что скажут министры и король, когда мы прилетим обратно. Король? А что король? Ему тоже можно продлить жизнь, если будет хорошо себя вести. Я знаю, он на это клюнет и подпишет любые договоры с арамейским правительством. Так что, девушки, проблемы с министрами, конечно, могут возникнуть. Но они решаемы. Академия наук имеет большое влияние на дворы правительства. И потом, Крейда, другого выхода ведь все равно нет. Я не хочу провести несколько лет в заперти и общаться с коллегами по работе только через вычислительную машину. Ставьте нам бахур, девушки. Все последствия я смогу урегулировать. Скажите, Лугайт. Ничего, что я вас называю просто по имени. Привычка, знаете ли. Ничего с собой поделать не могу. Ничего. Я не король. А придворный этикет мне самому не по душе. Да и не ходит на чужой корабль со своим уставом, поэтому, пожалуйста, не церемоньтесь. Так что вы хотели спросить? Если не секрет, какова численность народа, населяющего Бирки, и какова ее динамика? Рост или сокращение? Переписи населения не проводится, да это и не нужно. Все кельты зарегистрированы в базах данных вычислительных машин. Численность примерно равна 22 миллионам. И она очень медленно растет с того времени, как мы изгнали девов. В семьях у нас бывает по одному или по два ребенка. Редко кто решается завести третьего, потому что из-за нехватки ресурсов такая семья обычно впадает в бедность. И соседи смотрят на нее с осуждением. А какова численность эльфов? О, эльфов совсем мало. Всего около 4000, и их численность сокращается. Тогда получается, что биосфера Бирки не перегружена. И использование антифактора для продления жизни вполне возможно для всех кельтов. Но контроль рождаемости потребуется жесткий. Да, нелегкое решение придется принимать нашему королю. А у вас как принимаются подобные решения? Обычно это референдум, то есть голосование всего народа. О, как необычно. Но если наш король все же захочет перейти на ваш образ жизни, то что делать с эльфами? Их максимум — это 140 лет. «Я отвечу», — сказала Эстер. «Я знаю из некоторых источников, не буду уточнять каких, что жизнь ему может продлить камень жизни, как ни банально это звучит. Насколько? Пока сказать нельзя. Возможно, вплоть до бесконечности». «Скорее всего, это так», — ответил Лугайт. «Но где же взять столько камней?» «Нашей наукой точно установлено, что камень жизни — это не минерал, а артефакт девов». И, возможно, в кубе содержится информация о способе его изготовления. Гениально! Еще один аргумент в пользу нашего посещения планеты Ирец. Давайте же приступим к процедуре. Сколько потребуется времени для того, чтобы убедиться в успехе? Установка программы займет 3 часа. Через неделю после адаптации мы введем вам информационную вакцину. И еще через неделю проверим результат. То есть, уничтожен ахор или нет. «Как вы сможете это проверить?» – недоуменно спросила Крейда. «Ведь мы и сами не знаем, где прячется ахор. Поэтому исследования биоптатов даже под электронным микроскопом ничего не дадут. Посев пробирки тоже вряд ли возможен. Мы не знаем, на какой культуре клеток его размножать. Сколько мы ни пытались вырастить колонии охоров пробирки, ничего не получалось. Похоже, что он размножается только в организме. А как же вы изготавливали вакцину против него? Птица феху. В ее организме он размножается в умеренных количествах, хотя сами птицы от этого не страдают. Так как же вы узнаете, что добились успеха? Один из членов экипажа войдет в зону карантина, и его нанопроциты поведают нам, была атака на организм или нет. Понятно. Но это рискованный эксперимент. Я бы не решилась на вашем месте. Я уверена в наших алгоритмах, сказала Дина. Доброволец ничем не рискует. Крейд и Лугайт, прошу вас, сходите в туалет и укладывайтесь по своим местам. Через 10 минут я начну процедуру установки. Тем временем в комнате Лабрайда двое молодых эльфов, одетых в нагрузочные куртки, обнявшись, лежали в довольно широкой кровати и мирно беседовали. Говорили они на кельтском, это был их родной язык. «Как думаешь, Бриан, удастся ли этим арамейским девушкам, в голове не укладывается, что им по 100 лет, победить Ахор? Лучше бы удалось, а то нам придется одним общаться с арамейскими инженерами. Без Лугайда нам будет трудно, академик все-таки. А мы кто? Технолог и технический переводчик. Знают ли они, что мы пара? Кто? Ну, эти девчонки. Да их начальница Эстер. Надо бы им сказать. Думаешь, стоит? Думаю, да. Ты представляешь, какое сокровище они нам дали? Я даже боюсь. Теперь наши игры могут закончиться беременностью. И снимать камни нельзя. Помрем от радиации. А она тут в космосе повсюду. Но если мы скажем, может быть, они нам выдадут противозачаточные средства. Такие, например, которыми пользуются кельты-мужчины. А ты думаешь, у них есть такие? Должны быть. Правда, эти девчонки на мужчин даже и не смотрят, как мне показалось. Но вот Эстер — это совсем другое дело. К ней ходит какой-то парень. Стоят у стены, говорят о чем-то. Ласково так. Может, он хочет ее в жены взять? Похоже на то. И она вроде не против. Вот ей-то я и скажу. Она же все-таки лекарь, должна войти в положение. Да, отлично, я весь горю, соскучился по тебе, сказал Бриан и кокетливо подвигал ложками. Знаю, знаю. Ты всегда предпочитаешь играть за девочку, а по науке надо чередовать. Ладно, не вредничай. Лучше иди попроси предохранителей. И побольше. Не терпится попробовать поиграть в невесомости. Должно получиться очень здорово. Лабрайт нашел Эстер в кабинете диагностики. Она готовила препарат для электронного микроскопа, покрывая образцы клеток со слизистой оболочки иммерсионным золотом. «Госпожа Эстер», — тихо позвал он, — «для вас просто, Эстер. Заходите, Лабрайт. Что-нибудь случилось? Все в порядке. Но есть одна просьба». «Слушаю. Вот скажите, как у вас, арамейцев, принято, если семья, муж и жена, то они ведь соединяют свои тела просто ради удовольствия? Извините за нескромный вопрос». «Все так же, как у кельтов. Про них-то вы знаете, я надеюсь?» «Да, про них, конечно. Так вот и мы с Брианом. Семья». «Семья эльфов, в самом деле?» «Да. Мы законная семья. Нас соединил наш друид, и этот союз очень прочен, в отличие от иногда ветреных и несерьезно относящихся к браку кельтов. Эльфы очень привязчивые, и если уж они понравились друг другу, то, как правило, возникает семья. И чем дольше пара вместе, тем труднее им расстаться по какой-то независящей от них причине. Пара проводит все время вместе. Профессии у членов семьи одинаковые или смежные, потому что семьи почти всегда возникают через партнерство по работе. Очень удачно, что ваша команда взяла на борт нас обоих. Разлука была бы для нас трагедией. Я очень рада, что так получилось. Но чем я могу помочь? Мы сейчас не можем заводить детей, так как наше будущее не определено. Сколько мы пробудем на вашей планете, мы не знаем. А продолжить наши семейные игры очень хочется. Вы нам дали камни жизни для защиты, но ведь они позволят эльфам забеременеть. Короче, есть ли у вас мужские предохранители, если вы понимаете, о чем идет речь? Кажется, я догадываюсь. Да, у нас есть немного. Правда, они предназначены для анализа спермы, но вам подойдут. И по размеру, и по функциональности. Как пользоваться, знаете? Да, кельты-мужчины в юности делились с нами подобными секретами. Они видели в нас все-таки скорее мужчин, чем женщин. Но мы и те, и другие одновременно. Да, Лабрайт, с физиологией орданов мы знакомы благодаря изучению наших домашних девов. Эстер открыла стенной шкафчик и вытащила оттуда жестяную коробку с андрологическими чехлами. Вот, возьмите, пожалуйста, откройте один и проверьте. Лабрайт вскрыл упаковку и попробовал раскатать чехол на 3 пальца. Эстер обратила внимание, что всего пальцев на руке было 6, 2 напротив 4. «Никак не могу к этому привыкнуть», — подумала она. «Наверное, держать меч в такой руке можно гораздо крепче». Лабрайт же бережно скатал чехол и вернул его в упаковку. «То, что нужно, радость», — сказал он. «Спаси вас, лук, госпожа Эстер. Всегда рада помочь. Обращайтесь, когда изделие закончится. Можно задать вам один вопрос?» «Да, конечно». «Спрашивайте, госпожа Эстер». «Просто, Эстер Лабрайт, мы же друзья. Неужели рождение детей проходит в подземных городах? По нашим сведениям, это вряд ли возможно». «Вы правы. Нормальное протекание беременности внизу невозможно. Плод просто не развивается, причем это справедливо. И для кельтов, и для эльфов. Вот даже как. И для эльфов тоже интересно. Что же создает столь мощный ментальный экран? А что это такое?» «Это долго объяснять. Но не расстраивайтесь. Когда мы прилетим, вся ваша делегация пройдет курс обмена базовыми знаниями с нашими самыми лучшими специалистами. Тогда и узнаете, что такое ментальная сеть и какова ее роль в развитии жизни. Пока скажу, что без связи с ней рост организма невозможен ни для людей, ни для орданов, ни для каких-либо других живых существ. Что может служить экраном, не знаю. Может, это просто толстый слой базальта? Нет, этого недостаточно. Я допускаю, что местный базальт имеет включение, обладающее торсионной активностью, но нужен еще какой-нибудь источник энергии. Пока я не понимаю, что такое торсионная активность. Но что касается геотермальной энергии, то у нас ее много. Почти вся энергетика геотермальная. Насколько много? Каков усредненный по всей поверхности поток? Я не геолог, конечно, но, насколько я помню, это 50 кеанов вот на такой квадрат. Лабрайт раскинул руки, отмерив 1.5 метра. Я не знаю ваших мер. Привяжите к чему-нибудь. Ну, скажем так. Мощность электрического чайника равна 500 кеанов. Так, если пересчитать на наши меры, получается примерно 89 единиц мощности на квадратный метр. Ничего себе! Это в 1000 раз превосходит аналогичный показатель для нашей планеты. Тогда, пожалуй, можно объяснить наблюдаемый эффект. Но так как же люди выходят из положения со своим воспроизводством? Вообще-то все не очень просто. Хотя женщины намного более устойчивы к болезням открытого неба. С ними во время беременности тоже бывают проблемы. Этот период своей жизни они проводят в специальных домах на поверхности. Остаются они там вплоть до достижения ребенком 10-летнего возраста. Все это время женщины и дети находятся под наблюдением лекарей-психологов, которые сами работают вахтовым методом. Детские дома, так их называют, всегда находятся в лесной зоне и всегда прекрасно замаскированы, так что с орбиты их не видно. А как же поступают эльфы? Для них все происходит точно так же. С той лишь разницей, что в услугах психологов они не нуждаются. Правда, юные эльфы вместо этого нуждаются в услугах друида, который должен провести первичную инициацию. Так что выращивание потомства эльфами происходит в тех же домах среди кельтов без всяких различий. А как же отцы детей? Неужели они их не видят целые 10 лет? Почему же не видят? Детский дом соединен тоннелем с ближайшим городом. Мужчины-кельты вечер и ночь проводят вместе со своими семьями, а утром скоростной поезд доставляет их в город на работу. Кстати, очень часто эльфы работают сотрудниками детских домов. Понятно. А когда вы говорили о первичной инициации юных эльфов, что вы имели в виду? Ах, это! Да, это не просто обряд, это жизненно необходимая процедура. Можете объяснить поподробнее? Извольте. Надеюсь, вас это не слишком шокирует, и вы не будете считать нас монстрами. Но раз мы договорились о сотрудничестве, я должен посвятить арамейцев во все аспекты эльфийской жизни. Рассказывайте, дорогой Лабрайт, после охоры меня уже трудно чем-то шокировать. Скажите, Эстер, как вы относитесь к хищникам? Я имею в виду животных. Положительно. У меня есть подруга, крупная кошка. В экосистеме хищники необходимы. Так вот, эльфы тоже хищники, и с этим ничего поделать нельзя. Эльфы, как и девы, питаются мясом. Весь вопрос в том, каким именно. Но это для меня не новость. Я же знаю, что эльфы и девы — один вид, орданы. Для меня наша с девами видовая идентичность была новостью. Геном эльфов мы не прочитали, а девов тем более. Есть, правда, одно обстоятельство, которое заставляет легко поверить в то, что наше с девами генетическое единообразие действительно имеет место. Дело в том, что при инициации друид исполняет магические песни. И после того, как он исполнит все три, сознание малыша раскрывается. И тогда можно ему объяснить и закрепить навечно, какой запах соответствует съедобным животным, а какой несъедобным. Проводя обряд, друид кодирует запах кельтов как несъедобный. Так вот, магические песни исполняются на языке девов. На этом языке, на котором мы с вами говорим. И теперь, после ваших генетических анализов, я склонен думать, что с девами нас связывает не только видовая принадлежность, но и какая-то общая история, которая пока остается тайной для эльфов. А если у вас с Брианом родятся малыши? Боюсь, что инициировать я их не смогу. Описание обряда хорошо известно, но вот правильно исполнить сами песни может только друид или его ученик. Да, и еще одно. Все должно происходить в присутствии камня жизни. А звукозаписи? Разве не существует звукозаписи этого обряда? Нет. Этого друид никогда не разрешает. А почему? Видимо, потому, что под действием песен и камней любому эльфу можно внушить все, что угодно, сделать его орудием. Вы же понимаете, что это опасно и аморально? Да, конечно. Еще один нескромный вопрос можно? Пожалуйста, Эстер. Запах арамейцев чем-то отличается от запаха кельтов? Я знаю, что люди не обладают таким тонким чутьем, как хищники. Так вот, орданы имеют чутье среднее между семейством кошек и семейством шаков. Для нас люди имеют запах, который мы делим на общий фон и индивидуальный букет. Общий фоновый запах у арамейцев такой же, как у кельтов. И поэтому я должен говорить не о запахе народа, а о запахе людей. Ну, а индивидуальный запах, он свой для каждого человека. Исключением являются такие особи, как Дина и Ирина. Они пахнут одинаково. А что вы скажете о моем запахе? Он приятный, но несколько отчужденный. У вас есть какая-то особенность даже в фоновой части, которая отличает вас от остальных людей. Может, это из-за редкого цвета волос? Я не знаю, не могу точно сказать. А кто такие шаки? Шаки? На вашей планете нет шаков? У нас отряд хищников представлен только кошачьими и еще несколькими совсем мелкими видами. Но надо же, вам очень повезло, потому что эти хищники довольно неприятные звери. С кошкой, как правило, всегда можно договориться. Эльфов они, правда, не слушаются, но вот с кельтами дружат и почти никогда не проявляют агрессии. А вот шаки — это просто мировое зло. Охотятся всегда стаями и прибольшими. И хотя когти их не опасны, они бесстрашно атакуют зубами. Если вас окружила стая шаков, и у вас нет специальной дымовой гранаты, ваши шансы можно считать нулевыми. Даже лучевой пистолет вам не поможет. Едва ли удастся сделать больше двух выстрелов. И в каких же местах они обитают? В основном в степных районах. Лиса остается в мягких лапах кошек. Похоже, что нам улыбнулась удача. А ведь мы хотели обследовать поля, но, к счастью, раньше набрели на вашу милую компанию на пляже. Мне тоже очень приятно, что вместо лап девов мы попали в ласковые руки друзей, которые помогут открыть новые перспективы и для нашей планеты. Благодарю за ценную информацию, Лабрайт. Отдыхайте. Надеюсь, изделия подойдут и помогут вам с Брианом продолжить счастливую семейную жизнь. Если что-то понадобится, обращайтесь, я буду рада помочь. Глава 12. Откровение Лугайда. Через неделю Эстер ввела в память нанопроцитов Лугайда и Крейда, недостающие для борьбы с Ахором часть информации, получившую с легкой руки Алона название «информационная вакцина». А еще через неделю Дина и Ирина получили рапорт от киберклеток кельтов о том, что Ахор уничтожен. «Все, Эсти, полная победа! Можешь запускать к нам добровольца!» «Алон, ты меня слышишь?» — обратилась Эстер по внутренней радиосвязи. «Да, Эсти, я не сплю. Все готово для окончательного испытания микробиологической совместимости с кельтами. Я полагаю, с меня надо снять базу данных, прежде чем я войду в изолированную зону. Все верно, дорогой. Сходи на Линтера Виталь к Илане. Она тебя ждет. Ну, а потом прошу к нашему шлюзу. Буду рада тебя обнять». Через 3 часа Алон заключил Эстер в свои объятия и нежно поцеловал ее. «Любимая, разреши предложить тебе сердце», — сказал он, смущаясь, и протянул свое платиновое сердце на ладонью. «С любовью и радостью я принимаю твое предложение, Алон. Возьми и ты мое сердечко». Юноша и девушка застегнули друг у друга на шею цепочки кулонов. На вид им было по 18 лет. Брак первого уровня был заключен, и теперь, по законам Иреца, они считались парой. «Мы вас поздравляем!» — выскочили из-за угла Дина с Риной. «Ах, это вы, бахурочки, подслушивать нехорошо! Лучше скажите, что я должен сделать? Как проверить результат действия инфовакцины на кельтов?» «Ну как? Просто поздоровайся с ними за руку, можешь пообниматься. Поживешь со всеми нами», — ответила Дина. «А у меня есть идея получше. Насколько я понимаю, в медицине существует такое понятие, как минимальная для заражения доза инфектора. Просто обнимаясь, я могу ее не достичь, и тогда эксперимент будет некорректным». «И что